Он ощутил тут некую потаенную радость, внушающую веру в будущее. Ведь еще час или два назад, когда на подходе к Белому Бору они повстречали громадный плот, эти несметные и беззвучные, приникшие одно к другому бревна, показались ему мертвыми. В них было покойницкое смирение, они обозначали конец. Был лес, шумел, играл, и нету. Кладбище, аминь. А вот тут на запане вдруг и выяснилось, что нет никакой ни конец, что даже после конца деревья остаются жить для всякого предназначения и дела. Одному быть шпалой, другому сиять свежим тесом, третьему держать потолок, а четвертому источать жар. Но в этом каждом был свой достойный удел. Был наглядный зарок бессмертия и вековечной жизни, который так понятен и приятен человеку, когда человек совсем еще молод, а он был молод. «Теперь пойдем к машинам», — заторопила Иешахова. Видно, он слишком тут задержался. «На блокстады». «А вы давно здесь работаете?» — справился Алексей. «С войны». «Всю войну и после», — кратко и просто ответила она. Блокстадами оказались те две фабрички, которые он приметил издалека, подплывая к запане. Две фабрички, грузно оседлавшие течение, как два отвратительных спрута, сторожившие последний вольный путь бревен. Едва под их брюхом накапливалось достаточное количество отсортированных, согласно кондиции, лисин, они, спруты, изрыгали клубы вонючего дыма, подбирали щупальца и сдавливали бревна мертвой хваткой, только стон и крик, потом выталкивали, выплевывали уже туго связанный железом пучок. Пучки плыли дальше, беспамятно кружась и тычась друг в друга, а на рейде их поджидали мужики с баграми и петлями, там вязали плоты. А щупальца блокстадов опять уходили в воду и душили на глубине. Эти машины показались Алексею несимпатичными и, хуже того, неинтересными. Ну, что напишешь про машины, и кому про них охот читать хотя бы в газете? Он вернулся, глянул из-под ладони на девчат, уже далеких, суетящихся на мостках. И я поняла, зашагала обратно. «О, к нам вернулся!» — встретили его одобрительными возгласами. Обещал, не обманул. «Сейчас он всех возьмет наперечет». Алексея и впрямь потянуло к этим задорным, острым и опасным на язычок девчатам, не обремененным бригадирством, как Иешахова. И работа их ему понравилась. Различать глазом, распознавать умом, тем более, что он уже и сам понял смысл этой работы, сам улавливал разницу между шпальником и рудстойкой. Но ходить среди них с блокнотом и карандашиком и задавать с важным видом вопросы, как, мол, вас, и с каких пор, и какие ваши дальнейшие стремления... Нет, это было невыносимо для него, нелепо и стыдно, тем более, что он парень, а они девушки. Нет, это было не по нем. Да еще вспомнилось совсем недавнее и уже запечатленное в памяти добром, чем дорожат впоследствии и в чем находит смысл гораздо больше, чем просто случай. Как все население парохода Тютчев, без различия пассажирских классов и служебных рангов, стар и млад, все без исключения, как только им сделалось ясно, что надо, что само по себе не двинется, что без них не обойтись, что все зависит от каждого, а им просто объяснили это, без лишнего пафоса сказали правду, как тут же все они двинулись по сходням на берег, разобрали пилы и топоры, выстроили цепочку с рук да на руки и задышали котлы парохода. Ему захотелось опять и самому вкусить этой радости. Алексей же его сбросил с плеч кожанку, кинул к ногам, засучил рукава рубашки, подхватил с мостка чей-то багор, подошел к краю. «Ну зачем вы?» — не громко, не для всех, но озабоченно проговорила Иешахова. «Зачем вам? Все же вы представитель, вам не годится, не положено». Но девчата-сортировщицы уже подзадоривали его. «Вот это юнош, молодец, покажи к силу, да вернее целься!» Он воткнул багор в налимье серое с чернотцой и пятнистым узором замокшего лишайника еловое тело, быстро сообразил, что это баланс, и послал его направо в тот кошель, куда полагалось направлять баланс. Следом высунулась лисина, она вертелась в воде так и эдак, потому что не знала, на какой бок ей лечь, потому что была кривобока и корява, в камле широка, как граммофонная труба, а дальше... Узилась, поди, вот вытиши из нее шпалу, выкрой хоть одну доску. Нет, не выкроешь. И он уверенно толкнул ее в последний кошель слева на дрова.